послесловие. И тут кончается рассказ о чудесном посещении. Послесловие пусть уже рассказывает миссис Мэндхэм. На Сидермартоновском кладбище, там, где терновник карабкается через каменную ограду, рядом друг около друга стоят два маленьких белых креста. На одном имя Томаса Ангела, на другом Делии Гарди. Числа же дня смерти одинаковы. По правде сказать, под этими крестами не лежит ничего, кроме пепла чучела пасторского страуса. Вы, наверное, помните, что пастор занимался орнитологией. Я заметил эти кресты, когда миссис Мэндхэм показывала мне новый памятник Делабешей. Мэндхэм стал пастором после смерти Хильера. «Гранит привезли откуда-то из Шотландии», — сказала миссис Мэндхэм. «И стоило ужасно дорого. Забыла сколько. Но очень много. Об этом говорит все село». «Мама», — сказала Сисси Мэндхэм, — «ты наступаешь на чью-то могилу». «Ах, боже мой», — сказала миссис Мэндхэм. «Как неосторожно с моей стороны. Да еще это могила того калеки. Вы представить себе не можете, во сколько им обошелся этот памятник. Кстати», — сказала миссис Мэндхэм, — «эти двое погибли, когда сгорел старый пасторский дом. Это довольно любопытная история. Он был странной личностью. Какой-то горбатый скрипач, который явился неизвестно откуда и сумел до невероятной степени одурачить покойного пастора. Он играл весьма претенциозно, по слуху. А потом мы открыли, что он не знает ни одной ноты. Ни одной. Его разоблачили перед огромной толпой. Кроме того, у него, как говорят люди, завелась какая-то интрижка с одной из служанок пастора. Была у него такая хитренькая девчонка. Но вам об этом подробнее расскажет мой муж. Человек этот был полоумный и обладал странным уродством. Да, непонятные иногда фантазии и увлечения появляются у девушек». Она как-то многозначительно взглянула на Сисси, и Сисси покраснела до самых ушей. «Девушка как-то была забыта в доме, когда начался пожар, и он бросился в огонь, чтобы спасти ее. Совсем романтично, не правда ли? Он довольно даровито играл на скрипке, несмотря на всю свою необразованность. Тогда же сгорели и все прочие чучела пастора. Он только ими и интересовался в жизни. И, собственно, он не пережил этого удара. Мы его переселили к себе. Другого свободного дома не было во всем селе. Но он никогда больше не был счастлив. Он как будто был очень сильно потрясен. Я никогда не видала, чтобы человек так изменился. Я пробовала его как-нибудь взбудоражить, развлечь, но это было бесполезно. Совершенно бесполезно. У него появились пристраннейшие галлюцинации, и он стал бредить ангелами и тому подобным. Так что временами оставаться с ним вдвоем было даже жутко. Он уверял, что слышит какую-то музыку, и часами как-то глупо уставлялся глазами в пустое пространство. Он совершенно не обращал внимания на свой костюм. А не прошло и года со дня пожара. Он умер. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing.